Когда он писал свою фамилию, ему вспомнилась заметка в газете. О покушении сообщат и вечерние газеты, это неизбежно. По радио, должно быть, уже передали, что личность женщины, подвергшейся нападению, установлена. Стив часто читал известия такого рода, но как-то не вдумывался в слова «подверглась изнасилованию». Об этом узнают все. Он подумал о мистере Шварце, о телефонистке, со скрытым удовлетворением отвечавшей ему миссис Хоген на совещании, о Луи, о его предвечерних клиентах, и к подавленности Стива настолько очевидной, что хозяйка, у которой он снял койку, смотрела на него с известной подозрительностью. Примешалась острая жалость. Он рассуждал теперь о Нэнси не как муж. Он думал о ней как о посторонней, как о женщине вообще, которые будут смотреть вслед и сочувственно перешептываться. Это ее изнасиловали. Значит, возникнут новые проблемы. Возможно, Нэнси, лежа одна на больничной койке, уже ломает себе голову над ними. Насколько он ее знает, она, вероятно, не согласится вновь увидеть прежних знакомых, вернуться к обычной жизни. Если вам в больницу, и вы хотите добраться напрямик, сразу же сверните направо и дойдете до ресторана с голубым фасадом. Оттуда она видна. Самое замечательное было бы запереться и жить вчетвером с детьми, не видясь ни с кем, даже с Диком и его женой, у которой, кстати, всегда такая неискренняя улыбка. Она ревнует мужа к Нэнси. Нэнси сидела бы дома. Он продолжал бы ходить на службу. Надо же зарабатывать на жизнь. Но сразу по окончании трудового дня возвращался бы к себе, не заходя к Луи, не нуждаясь больше в стакане мартини. Никто бы не задавал им вопросов, не обсуждал случившееся. Из центра донеслись приглушенный шум и музыка. Во многих домах работало радио, в других сквозь пелену сумерек угадывались силуэты, застывшие перед неярким, как лунный свет, экраном телевизора. Стив добрался до ресторана с голубым фасадом и зашел туда. Но не выпить, а поесть. У него сосало под ложечкой от голода. К тому же бара там не было и спиртного не подавали. А если бы и подавали, он все равно не соблазнится. Он намерен сейчас же, если только Нэнси не очень измучена, и ему дадут поговорить с ней, поклясться жене, что в жизни не выпьет больше ни капли. И намерение это твердо. Он сдержит обещание не только ради нее, но и ради самого себя. Девушка обмахнула стол грязной тряпкой, сунула клиенту меню и в ожидании заказа взяла карандаш на изготовку. «Принесите, что найдется, хоть сэндвичи. Не хотите ли салат из омаров? Это дежурное блюдо. Ждать долго? Оно уже готово. Кофе? Да, пожалуйста». На столе валялась дневная газета, но он предпочел не раскрывать ее. На стенных часах 7:10. Накануне в это же время они с женой были дома. Чтобы не задерживаться, ели сэндвичи стоя. И Стив до сих пор слышал, как стукнула дверца холодильника, когда жена доставала оттуда кока-колу. «Тебе налить?» Он не посмел признаться, что совсем недавно пил ржаное. С этого все и началось. На Нэнси был легкий зеленый костюм, который она купила на 5-й авеню. Не подозревая, что о нем завтра утром будут писать бостонские газеты. «Подать вам кетчуп?» Стиву не терпелось снова оказаться в больнице. Даже если ему не позволят сразу подняться к Нэнси, он почувствует себя там ближе к жене. Кроме того, в больнице он сможет не думать. Сегодня он не хочет больше думать. Он так устал, что у него болит все тело, даже кости. Ему частенько случалось не спать до утра, даже пить ночь напролет и на следующий день чувствует себя больным. Но он почти всегда взбадривал себя алкоголем. Возможно, алкоголь подействовал бы и этим вечером. Помогло же Стиву утром шотландское виски собраться с силами, довести машину до Хейворда и настолько овладеть собой, что он дозвонился и разыскал-таки Нэнси. Стив сожалел, что рядом нет больше официантки из кафетерия. Она поддержала бы его. Здесь все спешили, слышался звон тарелок. Официантки метались по залу, не успевая обслуживать клиентов, и каждую минуту какой-нибудь любитель громкой музыки опускал 5 центов в радиолу-автомат. «Что желаете на десерт? Есть яблочный пирог, есть лимонный». Он отказался от десерта, расплатился и вышел. Все окна в больнице были освещены. Если бы Нэнси не лежала за дверью, он, вероятно, увидел бы ее койку. Шторы были опущены не везде. Там и сям виднелись то белая косынка сестры, то силуэт больного, склонившегося над журналом. Проходя мимо своей машины, Стив отвел взгляд. Она слишком о многом ему напоминала. И дал себе слово при случае сменить ее на другую, даже более старую модель. Он забыл позвонить лейтенанту, а ведь тот просил его об этом. Стив вспомнил, что видел кабину в холле больницы. Как только он узнает что-либо новое, надо также позвонить Кинам. Не следует забывать о детях. Но сначала ему нужно выяснить, какое он с Нэнси примет решение. «Не скажете, могу я навестить жену?» Регистраторша узнала его и вставила вилку в коммутатор. «Пришел муж больной из 22-й палаты. Знаете, о ком я говорю?» «Да». «Как?» «Доктор не придет раньше 7? Я скажу ему». Она повторила: «Не раньше 7. Можно позвонить по телефону. Кабина для общего пользования». Он позвонил в полицию. Говорит Стив Хоген. «Мне бы лейтенанта Мари». «Я в курсе, мистер Хоген. Я был в больнице вместе с лейтенантом. Он пошел обедать. Лейтенант просил меня позвонить и сообщить мой адрес». «Нашли комнату?» Стив прочел адрес, который хозяйка написала ему на клочке бумаги. «Есть новости?» «Уже с полчаса». Голос был веселый. «Все кончено. Вначале собаки пошли по ложному следу, потеряв из-за этого добрый час. Пришлось отвезти их на старое место, и на этот раз они не ошиблись». Он оказал сопротивление. Увидев, что окружен, он бросил пистолет и поднял руки. Весь позеленел от страха, умолял не бить его. Теперь им занимаются ребята из ФБР. Завтра утром по дороге в Синг-Синг заедут с ним сюда. «Благодарю вас. Спокойной ночи. Можете сообщить новость жене. Это ей тоже доставит удовольствие». Стив вышел из кабины и сел на стул в холле. Он был там один и видел сквозь стекло в окошечке верхнюю часть лица регистраторши. Она что-то печатала на машинке и по временам с любопытством поглядывала на него. Стив не сразу узнал врача, вошедшего с улицы. Он видел его только в халате, а не в костюме. Но тот заметил посетителя, прошел было мимо, и тут же с озабоченным видом вернулся. Стив встал. «Сидите». Врач опустился рядом с ним на стул, уперся локтями о колени, словно приготовляясь к неторопливому мужскому разговору. «Лейтенант вам сказал?» — Стив кивнул. «Полагаю, вы отдаете себе отчет, что для нее все это значительно трагичнее, чем для вас. Я еще не осматривал ее вечером. Рана на голове довольно серьезная, но заживет быстро. Да, вас надо предупредить еще об одном, чтобы вы не удивились и тем самым не огорчили ее. Нам пришлось остричь ее наголо и обрить». «Понятно, доктор. Мы не можем долго держать ее. Мы целый день отказывались принимать даже неотложных больных. У вас есть хороший врач? Где вы живете?» «В Лонг-Айленде. Далеко от больницы? В 3 милях. Сейчас посмотрю, в каком ваша жена состоянии и может ли безопасности для себя перенести дорогу. Но самое важное в данном случае – ее моральное состояние. Оно целиком зависит от вас. Погодите. Я не сомневаюсь, что вы готовы окружить ее всеми мыслимыми заботами. К несчастью, такой случай у меня не первый. Реакция потерпевшей всегда очень бурная. Пройдет много времени, прежде чем ваша жена снова сочтет себя нормальным человеком и станет реагировать на все как нормальный человек, особенно после неизбежной огласки и связанной с ней шумихи. Если преступника поймает, будет суд. Он уже схвачен. Вы должны проявить терпение, находчивость и в случае, если не наступит улучшение, обратиться за помощью к специалисту.